Огня в комнате не было, телефона на стене тоже. Стол, табуретки, большая скамья были опрокинуты. На полу валялись оплавленные части телефона. «Товарищ главный штурман», — прервал мои воспоминания Зубов. «Через 20 минут Москва. После посадки просит подрулить к штабу отряда. Ожидает специальная комиссия». На земле комиссия подтвердила факт проникновения молнии в самолет и те разрушения, которые она произвела. В бюро погоды были тщательно проверены прогностические и фактические карты погоды. В европейской части Союза гроз нигде не было обнаружено. Еще один раз шаровая молния проникла в современный самолет, совершенно герметически закрытый, тоже на трассе Москва-Архангельск и при сходных погодных условиях, но с температурой воздуха в 0 градусов. Московский экипаж самолета Ил-62 под управлением летчиков-испытателей Кляуса и Лебедева находился на высоте 2000 метров в сплошной облачности. Обильный снегопад и начавшееся обледенение завершали картину. Вдруг летчики увидели, как ярко-голубое пламя вырвалось из-под приборной доски пилотов. Одновременно раздался громкий, похожий на пистолетный выстрел, сухой щелчок. «Как мне показалось, — рассказывал Кляус, — пламя в виде шара улетело через голову бортинженера Орлова в пассажирскую кабину. Как потом подтвердили инженеры-испытатели, находившиеся там в этот момент, яркий сгусток пламени пролетел через весь пассажирский салон и скрылся где-то в хвостовой части самолета. Яркое пламя гостей на какой-то миг ослепило меня, а когда я очнулся, — продолжал Кляус, — то увидел, что товарищи, также испуганные, смотрят на меня. Хорошо, что лайнер шел под управлением автопилота. Все приборы работали исправно, но какой-то пронзительный воющий звук рвался из-за приборной доски. При осмотре самолета обнаружили в носу рваную дыру, через которую мог пролезть взрослый человек, а в хвосте небольшое отверстие, прожженное в металлической обшивке. Обгорел также обтекатель антенны локатора. Заключение комиссии. Шаровая молния необычной расплывчатой формы проникла в герметически закрытый лайнер. Таинственные и непредсказуемые появления шаровых молний заинтриговали меня. Чтобы понять их происхождение, я целый год проработал на самолете, который разгонял грозовую облачность, угрожавшую градобоем виноградникам юга. С летчиком Сазоновым на самолете Ил-14 мы пронизывали грозовые облачные башни, распыляя в них особые прыжкообразные смеси. Облака конденсировались, дожди выпадали на землю, и тучи рассеивались. Сполна насмотрелся я на дикую и бесшабашную игру электрических разрядов. Не раз замирало сердце, когда линейный разряд, ударившись в левое или правое крыло, пронизывал самолеты и вылетал из противоположного. А ведь я прекрасно понимал, что все части самолета металлизированы, что самолет представляет как бы монолитный электропровод, и удар молнии по такой конструкции не опасен. Однако привыкнуть к такому разряду оказалось очень трудно. В окружении линейных молний мы налетали сотни часов. Они были самых разнообразных форм и мощности, но шаровой разновидности нам увидеть так и не пришлось. Но вот в горах Западного Кавказа 17 августа 1978 года произошел трагический и загадочный случай. 5 альпинистов спускались с вершины горы Трапеция и остановились на ночлег на высоте 3900 метров. Вот что я услышал от мастера спорта международного класса по альпинизму